Глава 48. Как только владелец Кумико предупредил своего начальника, полиция сразу же ворвалась в его заведение, но комната, где спал старик, была пуста, и после осмотра помещения было неясно, куда беглец мог направиться дальше. Несмотря на протесты, владелец ресторана был задержан и подвергнут грубому допросу, как и весь его персонал, за исключением помощника повара, который в этот день не вышел на работу. Отправив письмо своему брату во Флоренцию, Хироки Кадзуо пошел погладить мордочку статуи Хатико, самой известной собаки в Японии. Она была поставлена у одного из входов в наземное метро, куда каждый день в течение 7 лет эта собака, самая преданная в мире, приходила ждать своего хозяина, умершего преподавателя. Возможно, прикосновение к изображению этого невероятного животного принесет ему удачу. Затем, к большому удивлению помощника повара, который следил за Хироки, старик проник в один из 1000 залов, наполненных игровыми автоматами, доход от которых был почти равен доходу от крупных журналов. Публика была разнообразной — мужчины и женщины разного возраста и разного социального статуса. Выигрыш был более чем скромным даже в случае победы. Но это была одновременно индивидуальная и коллективная зависимость. Помощник повара был разочарован. Старикашка оказался обычным игровым наркоманом, у которого наверняка было множество долгов, поэтому он вынужден был скрываться от своих кредиторов. Но он не устроился перед автоматом, а вместо этого обратился к охраннику, который согласился одолжить ему свой мобильный, чтобы кому-то позвонить. Довольный старик поблагодарил его и пустился затем в долгий путь, который привел его к храму Сэнсодзи в районе Асакуса. Это было очень оживленное место, где боги приспособились к присутствию бесчисленных паломников, туристов, акробатов, жонглеров, вещунов и девушек легкого поведения. К решетке были прикреплены белые листочки с гороскопами. Вместо того, чтобы купить себе такой листочек, старик просунул туда бумагу такого же размера, спрятав ее среди предсказаний. Старик вел себя как-то странно. В конце концов, он был неплохим клиентом. Помощник повара позвонил своему новому шефу в надежде вызвать у банды интерес и выказать им таким образом свою преданность. Брюс вернулся на рассвете и направился в душ. Полчаса под горячей водой придаст ему бодрости и развеет усталость. Надеясь не увидеть в баре саке, Брюс с удивлением обнаружил там японские виски, конкурирующие со своими западными аналогами. Примечание саке — традиционная японская водка. Конец примечания. Добрых 20 баров, от самых роскошных до самых паршивых, и никакого следа Хироки Кадзуо. Когда мелкие преступники приняли его за шпика, беседа продолжилась на повышенных тонах, и Брюс вынужден был оскалить зубы. Небольшая потасовка время от времени это держит в тонусе. Хорошенько побитый, шотландец все же немного проголодался. Отказавшись от традиционного завтрака, состоящего из засушенной рыбы, риса, супа и зеленого чая, он заказал себе кофе, сосиски и яйца с беконом и сыром. Токио был погружен в туман, и денек обещал выдаться скверным. Марк уже наверняка, как обычно, трудится над своими бумагами, но номер нового хозяина империи был пуст. «Ах так, ну ладно, я разбужу, мы не отдыхать сюда приехали». Брюс прошел в номер Апсары и толкнул дверь в ее комнату. Марк и камбоджийка, обнявшись, спали голыми. «Пингвины поют, летучие мыши пищат, кабаны хрюкают, а влюбленные воркуют. Подъем! Кофе остывает!» Когда он ударил в ладоши, любовники подпрыгнули. «Пошевеливаемся, молодежь!» Первое, что они сделали, долго смотрели друг на друга. Как если бы они оба были нереальными, а потом страстно поцеловались, с трудом оторвавшись друг от друга. Апсара поднялась. «Брюс обожает свою жену, и он верный муж. Набрось хотя бы халат». Они тоже хотели есть. Шотландец рассказал им про свою ночь, сетуя на неудачу. В его работенке нужно было оставаться упорным. Зазвонил телефон, Брюс поднял трубку. «Ага, пусть поднимается». «Так уши?» — спросил Марк. «Собственной персоной». Генеральный управляющий плохо скрывал свое волнение. В полицию поступил звонок от Хироки Кадзуо. «Он хочет связаться с Марком и поговорить с ним о его отце». «Что-то серьезное?» «Чрезвычайно. Удалось узнать его адрес?» «Он ждет вас этим утром у храма Сэнсодзи». «Да это смахивает на ловушку средь бела дня», — возмутился Брюс. «Кадзуо знает, что ему грозит смертельная опасность и надеется на мою помощь. Идемте. Нас будет сопровождать интервенционный отряд в штатском, и я прошу вас не рисковать. — А ты, малышка, — приказал Брюс Камбоджийке, — остаешься дома? — Не остаюсь. Я первая поговорю с Хироки Кадзуо, чтобы его успокоить. Я сообщу ему пароли и проведу к Марку. Я буду готова через 5 минут. — Превосходный план, — оценил генеральный управляющий, который думал только о безопасности своего шефа. — А эта крошка не промах, — признал Брюс. — В дорогу!